— не понял Дитс. «Мельник был военным шпионом. Очень интересная мысль!» — чуть улыбнулся Дитс. «Дарю», — сказал Штирлиц, — «и забываю о подарке». «Спасибо. Вероятно, вы правы, он хочет сквитаться. Занятный нюансик».